Виталий Свадьбин. Воскрешение 2. Иосиф Сталин. Предисловие. Дальний уголок Вселенной. Место размышлений людских душ. Душа Павла Петровича Обухова, по первой жизни, и душа Павла I, по второй жизни находилась в состоянии размышления от полученной информации в таком месте, где душ хватало, хотя они не терлись задами друг о друга. Да и невозможно это, ибо бестелесная форма, хоть и принята в виде тела человека. Павел Обухов с воли Создателя прожил две жизни, вне всяких сомнений оба срока жизненного пути оказались интересными и энергичными. В первой жизни Павел побывал военным пограничником, впоследствии бандитом, организовавшим преступную группировку, и чуть позже олигархом. Да-да, именно олигархом, создавшим очень немаленькую финансовую империю. Однако не получилось ужиться с властями новой России. В результате покушения Павла Обухова убили. От сил небесной канцелярии Павел получил предложение, от которого не отказался, прожить еще одну, за императора Павла I. Своими действиями Обухов запустил процесс создания параллельного мира, который развивается совсем по другим историческим законам. И вот сейчас он здесь, анализирует, размышляет о том, что уже было. Так бы и продолжалось пребывание Павла Обухова в дальнем уголке Вселенной, если бы не одно «но». Здесь встречались души других людей из разных исторических эпох. В общем, человеку любознательному, а Обухов таковым и был, в этих местах точно не скучно. Трудно поверить, кого здесь встречал Павел. Например, соратников Владимира Ульянова, который разрушил царскую империю, подготовив революцию. Имелись здесь соратники Иосифа Сталина, которые много такого рассказали о вожде народов, чего ни один архив не хранил. Имелись соратники Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Информации не просто много, а чересчур много. Павел не знал, сколько времени проведет его душа в этих местах, потому без затей насыщал себя различными информационными знаниями. Нет, совсем не для того, чтобы они пригодились в будущем. Ему ясно дали понять, что при перерождении память будет заблокирована, и дитя, в тело которого он когда-нибудь попадет, начнет новую жизнь с чистого листа. Однако его размышления прервали неизвестные силы, хотя не такие уж и неизвестные, если учитывать, что всем здесь заправляет небесная канцелярия во главе с самим Создателем, перенесли душу Павла Обухова в средний мир. В этом пространстве Павел уже разок побывал. Естественно, забеспокоился, для чего и с какой целью он сюда попал. Ответа не находилось, оставалось только ждать дальнейших событий. Такие события, скажем проще, действия произошли. Появился, кто бы вы думали, точно, опять тот же распорядитель. Причем он даже не удосужился изменить внешность. Павел нахмурился, если такое возможно бестелесному духу. Ничего приятного для себя он от распорядителя не ожидал. Успел Обухов свыкнуться с тем, что душа его попадет в тело ребенка, причем еще в утробе матери. Наверняка думаешь и гадаешь, зачем я тебя сюда выдернул. Есть такое, с усмешкой заговорил распорядитель. Я не бабка-гадалка, чтобы гадать. Чего надо говори, а то взяли моду создавать мхатовские паузы. Чай не в театре находимся. Сердито буркнул Павел. «Уверяю, есть на то причины. Приоткрою некую тайну. Человечество своими действиями целенаправленно ведет себя к гибели, да и не только себя, но и всей планеты. Нашел чем удивить, будто я не жил в историческом 21 веке. Может, поведаешь, когда такая неприятность произойдет?» Съязвил Павел. «Не знает этого никто, даже он», и распорядитель ткнул пальцем вверх. Обухов усмехнулся, но автоматически посмотрел наверх. В его разум пришли новые вопросы, которые он решил задать апостолу. В том, что перед ним апостол Обухов не сомневался. Почему он нам, в смысле душам, никогда не показывается? А еще было бы неплохо знать, кто ты такой. Ну хотя бы имя, например, спросил Обухов. Кто сказал, что Создатель не появляется среди душ? Захаживает и достаточно часто, разговаривает с душами и внимательно их слушает, хотя личину меняет, по известной причине, чтобы не вызывать ажиотаж. Что касается моего имени, то оно ничего тебе не даст. Лучше перейдем к вопросу, зачем ты понадобился? Снова интриги? Может, какой-нибудь мир спасать, или чего там может придумать ваш бездонный разум, что-то новенькое? Язвительно спросил Павел. Однако язвительные выражения и вопросы не производили впечатления на распорядителя. Он оставался таким непристрастным. Создателю понравился твой последний поступок. Новый мир, как он будет развиваться, пока непонятно. Скажу больше, даже интересно. В связи с этим к тебе есть предложение, повторить создание параллельного мира. Что скажешь? Ты волен отказаться. Допустим, я согласен, но только допустим. Хочется знать, куда я попаду, точнее в кого. Ты действительно сделал нужное дело с параллельным миром. Пожалуй, кое-что приоткрою, по причине, что в этот раз у тебя не будет выбора. Звездочка всего одна. Даже так, опять хотите засунуть в тело старика, ну или почти старика, ухмыльнулся Обухов. Согласен, вселяться в жизнь зрелого человека, наверное, не очень приятно, хотя я не пробовал. Сделаем проще. Раз нет выбора, ты получишь неплохой бонус. Скажем, Создатель поправит тебе здоровье своей милостью, точнее здоровье тела, в которое попадешь. Нет, молодым не сделает, но достаточно здоровым вполне. Появится риск стать долгожителем. Распорядитель вопросительно уставился на Обухова, ожидая его решения. Павел махнул рукой, давая понять, что согласен. Распорядитель, не мешкая, достал шкатулку и раскрыл ее. Внутри лежала звездочка. Он и не была тусклой, как прошлый раз, но и не особо яркой. Почему звездочки, не пойму, неожиданно для себя спросил Обухов. Так проще провести слияние души, перенос тебя в нужное место. Бери звезду, а не засыпай меня глупыми вопросами. Павел Обухов взял звездочку и положил ее на свою раскрытую ладонь. Звезда медленно растворилась на ладони, а Павел Обухов погрузился во мрак. Глава 1. Октябрь 1945 года. Кунцевская дача. Иосиф Сталин. Я очнулся. Нет, не как в прошлый раз, дышалось свободно. Болела голова, присутствовала тошнота. Осмотрелся. Я лежу на диване, покрытом светлой тканью, что-то типа чехла на мебель. Слева от меня два кресла, между ними журнальный столик. Посередине комнаты письменный стол с зеленым сукном. Рядом со столом стул, с подлокотниками и подушечкой под седалище. За стулом на стене достаточно большая карта Советского Союза, рядом с картой большой сейф, который открыт, ключи в замочной скважине сейфа. На столе настольная лампа с зеленоватым абажуром из стекла. На столе бумаги и какие-то документы. У стен шкафы с книгами. Вывод: я нахожусь в чьем-то рабочем кабинете. Видимо, стало дурно, и я присел на диван, потеряв сознание, завалился на боковую спинку дивана. Ноги остались на полу. Ага, интересно, в кого меня засунули, ведь распорядитель так и не сказал, в кого именно. Не обозначил пункт прибытия моей души. Я изменил позу, сев ровно, вновь почувствовал тошноту. На столике, между двух кресел, разглядел графин с водой и стакан, граненый стакан. А на письменном столе стоял чай, тоже в граненном стакане с подстаканником. Примерно половина стакана жидкости там имелась. Я не стал сразу подскакивать на ноги, хотя пить хотелось. Кроме чая на столе, разглядел курительную трубку и коробку. Может, с курительным табаком? Мой реципиент-курильщик, непорядок. Я в обоих жизнях не курил, даже спортом занимался. Осмотрел себя. На ногах темные туфли и брюки, похоже, от какого-то мундира. Рубахи нет, зато нательная рубаха. Стоп, вернул взгляд на брюки. Да они же с солидными красными лампасами, и точно с генеральскими. Осмотрелся в поисках верхней части мундира. Китель весил на спинке стула. В кабинете достаточно тепло, вот и снял. Так, теперь бы понять, в кого меня засунули. То, что штаны с генеральскими лампасами, навевает на мысль, что звание генеральское, точно не ниже. С сидячего места не смог рассмотреть погоны на кителе. Посидел, прислушиваясь к тошноте и к головокружению. Вроде проходит. Осматриваюсь дальше. На полу ковер. У противоположной стены от окон расположен камин, явно настоящий, так как рядом лежит небольшая поленница дров, на подставке кочерга и прочие атрибуты для камина. На стене висят картины. Пригляделся и неожиданно понял, что зрение вполне приличное. На стенах висят картины в рамках. Пригляделся. Похоже на вырезки какого-то журнала, на одной лыжник, на другой лыжница. Смахивает на эпоху соцреализма. Да что там смахивает? Вся обстановка кричит об этом. Я бы предположил, что попал примерно в середину 20-го века, либо в послевоенное время. Решился встать. Ничего совсем не качает, немного кружится голова, но это пройдет. В небесной канцелярии обещали поправить здоровье. Дошел до письменного стола, взял недопитый стакан с чаем и выпил в несколько глотков. Уже хорошо, жажду утолил. Вблизи смог рассмотреть погоны на кителе, который, кстати, серого цвета, как и штаны. А папа, а погоны-то маршальские. Стоп, какие маршальские? На погоне у маршала вокруг звезды лавровые листья, а здесь мы имеем дубовые листья. Что это значит? А значит, что на кителе погоны повыше маршала, а точнее генералиссимуса. Нехорошая догадка засветилась в голове, но тошнота и головокружение отвлекли меня от этой мысли. На кителе с левой стороны рассмотрел звезду Героя Советского Союза, а интрига прямо на глазах закручивается. Кто я, если генералиссимус, то ничего страшного не вижу. Императором побывал и справился, а тут какой-то генералиссимус. Взял китель и накинул на себя, но не застегнулся. Поискал глазами зеркало в комнате, не нашел. А вот посмотреть на свою новую физию один очень даже не помешает. Подошел к двери и прислушался. За дверью тишина. Осторожно открыл дверную створку. Дверные петли не скрипят. Не спеша, посмотрел в коридор. А кстати, из кабинета две двери в коридор и в фойе. Пошел налево по коридору к фойе, в котором никого не обнаружил. А вот за дверями на улицу стояли часовые. Пригляделся. Ну точно мундиры военного образца. А фуражки на часовых с малиновым околышем 2, синий верх, шаровары синие, в сапогах. А вот гимнастерка защитного цвета, звания не вижу, часовых двое. Пока двигался, сумел оценить мягкие туфли, явно сделаны на заказ. Через фойе видна дверь, она приоткрыта, там явно столовая, вот туда я и направился. Вновь никого не обнаружил, зато в столовой обнаружил зеркало. Подошел к нему и смог рассмотреть себя, мать вашу, через коромысло. Гребаные апостолы, точнее апостол, или кто он там. Минуты три я извергал из себя простой русский мат, благо научился говорить на матерном командном языке в бытность службы офицером-пограничником. Помянул десяткам нехороших враз распорядителя. В отражении зеркала я увидел грузина. Да еще какого грузина? Не узнать эту физию невозможно. Я сотни, а то и тысячи раз видел портрет этого лица. А сверстники моего отца делали даже татуировки с лицом вполне известного грузина. Из зеркала на меня смотрело отражение Иосифа Сталина. Усы с проседью, как и седина в голове. Лицо слегка обезображено оспой, морщины. Цвет лица сероват. Глаза имеют цвет. Как у кого? У рыси? Да, скорее всего есть что-то тигриное. Я постарался сделать взгляд жестким. Странно, но цвет глаз слегка поменялся, появился взгляд хищника. Теперь понятно, почему современники вождя говорили о том, что порой взгляд Сталина пугал. Вот уж попаданец дак попаданец. Не думал, не гадал, что в такую интригу попаду. Да мне даже в кошмарном сне не приснится, что я могу в такое попасть. Первое, что приходит на ум, я совсем не знаю грузинского языка, и память предшественника молчит, черт бы ее побрал, эту память. Прошлый раз приходили подсказки, а сейчас тишина, вот же бляха-муха. Ясно-понятно, что нахожусь я на даче вождя всех народов, друга пионеров и вообще советских детей. Да, попал так попал, тут ничего не попишешь. Немного успокоившись, решил осмотреться. Через столовую вышел на террасу. Здесь имелся обеденный стол и очень большие окна. Некоторое время наблюдал за улицей. Там накрапывал мелкий дождик. Несколько раз обратил внимание на часовых, а может патрульные, которые патрулируют территорию и дачу. Как я не признал сотрудников НКВД-3, хотя здесь личная охрана Сталина скорее всего. Кто там был личным охранником Сталина? Ну, вспоминаем. Точно, Власик. Фамилия такая у верного телохранителя вождя. Где-то он должен быть здесь, на даче. Развернувшись на террасе, я двинулся в фойе через небольшую столовую. И в фойе наткнулся на генерал-лейтенанта. Он как раз входил в здание быстрым шагом, лицо его было обеспокоено. Узнал его сразу, несколько раз видел фото в интернете, еще в первой жизни. Да-да, передо мной был никто иной, как Николай Сидорович Власик, вечный телохранитель Сталина, а по совместительству мажордом 4, так как принимал участие в воспитании детей вождя. Власик явно удивлен тем, что я передвигаюсь на своих ногах. Иосиф Виссарионович, зачем вы встали? Это может быть небезопасно для здоровья. Я послал людей за Владимиром Никитичем. Думаю, через полчаса они будут здесь. Лаврентию Павловичу пока ничего не сообщал, тут же доложил Власик. Я в очередной раз обратился к памяти реципиента. С Павлом Первым у меня получалось почти с первых дней. А чудо. Память выдала, что личный лечащий врач Сталина Владимир Никитич Виноградов. Власик смотрел на меня, видимо ожидает, что я скажу. А я не знал, как Сталин обращался к Власику. Как-никак их связывали долгие годы. Все это время телохранитель находился рядом с вождем. Правильно сделал. Не надо, чтобы кто-то знал о моем самочувствии. Прикажи, пусть принесут в кабинет что-то перекусить. Я буду там. Да, Лаврентий тоже ничего не должен знать. Я с удовольствием заметил, что в моей речи присутствует легкий акцент грузина. Вот и хорошо, буду говорить, как есть. В прошлой жизни слышал, что Сталин говорил почти без акцента на русском языке. Акцент появлялся только тогда, когда вождь нервничал или волновался. Войдя в кабинет, я присел на стул и начал рассматривать документы на столе. На углу стола лежала пачка газет. Пока я даже представлял, как мне войти в роль Сталина. Взял чистый лист бумаги и решил написать для себя план моих действий, хотя бы на первое время. В голове мелькнула мысль, как бы меня не приняли за подставное лицо. Кто тут самый шустрый в руководстве СССР? Маленков, Берия. Интересно, сколько личного состава охраны на даче? Я хотел отмахнуться от последнего вопроса, но память вождя подсказала. Ближнюю дачу охраняют 150 постовых, имеется 6 постов охраны с телефонами. Ладно, сейчас не об этом. Надо составить список надежных людей, всех, кого вспомню сам и что подскажет память вождя. Второй список ненадежных, от которых будем избавляться разными способами. В кабинет внесли поднос с чаем и холодными закусками, вместе с кухаркой, которая, поставив поднос, вышла. Вошел Власик. Он, видимо, ожидал приказаний. Я же размышлял, как мне называть Власика, когда мы наедине. Хотя чего я мучаюсь, много мог позволить себе Сталин, думаю, немало. Коля, вызови мне на завтра Судоплатова. Хотя нет, не будем откладывать. На сегодня часов на 8 вечера. Если есть встречи сегодня, все отменить. Дал распоряжение телохранителю. Власик вытянулся по стойке смирно и вышел. Я опять взялся размышлять. Чего я хочу от Судоплатова? По истории это был достаточно преданный человек своей родине. Кроме всего прочего, практически главный диверсант Советского Союза. А хочу я от Судоплатова то, чтобы он возглавил новую структуру, которая возьмет под контроль все службы, в том числе и НКВД вместе с НКГБ-5, а заодно подумать, как со временем упростить название спецслужб. А то эти народные комиссариаты прямо слух режут. А кто у нас командует государственной безопасностью? Память вождя подбросила информацию. Министр госбезопасности Меркулов Всеволод Николаевич, преданный Сталину коммунист, но мягок, когда требуются решительные действия. Ага, насчет мягкости мнения вождя. А мое, надо поговорить с ним лично, а потом сделаю выводы. Что еще я читал в прошлой жизни, в смысле в первой? Кажется, в 46-м году будет голод, умрет много народа. Точную цифру не помню, но однозначно больше миллиона. С этим тоже надо что-то делать. Я встал и прошелся вокруг стола, потягиваясь. Промелькнула какая-то мысль, что мне показалось необычным. Стоп, у вождя еще в детстве была повреждена рука и что-то еще. Я помахал руками. Хм, ничего не болит и не мешает. Значит, в небесной канцелярии не обманули, включили какую-то регенерацию. Вытянул руки перед собой. Ага, одна рука короче другой. Что-то такое читал, что у Сталина одна рука сохла. Сразу показывать отсутствие болезней, пожалуй, не стоит, а то нарвусь на недоверие товарищей, и сразу получу госпереворот в верхушке власти. Сделав несколько кругов вокруг письменного стола, я присел на стул и углубился в размышления и записи вождя, сделанные до меня. Что у нас глобального? Я посмотрел на календарь на столе. Сейчас 10 октября 1945 года. Война с Японией закончилась. Американцы уже сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Меня это пугает? Да ничуть. Я как человек будущего прекрасно понимаю, что атомное оружие в большей степени играет роль ядерной дубины. А вот применять такое оружие не рискнут. В Японии бомбили ядерным оружием. Понятно, для чего? Чтобы показать Советскому Союзу свою силу. Вот только Россия не Япония, чтобы нас запугать, понадобится сотни бомб, а у америкосов столько нет. Безусловно, ядерную программу следует запускать, а еще разработку ракетного вооружения. И да, послать в Америку людей, чтобы аккуратно ликвидировали всех физиков и прочих ядерщиков, желательно не своими руками. Так, об этом позже. Я углубился в записи вождя, не заметил, как приехал мой доктор. По приезду Виноградова, мы с ним удалились в спальню вождя, там провел осмотр моей тушки личный доктор. Ранее, в прошлой жизни я не видел фото Виноградова, потому сейчас смог его рассмотреть более внимательно. Короткая стрижка с пробором, волосы зачесаны на правый бок, седина в волосах, усы короткие и подстрижены, левая бровь слегка приподнята. Взгляд умных глаз выдает в нем человека деятельного и энергичного. Иосиф Виссарионович, вам бы лечь на обследование, Нельзя так безответственно относиться к своему здоровью. Что произошло, хотелось бы послушать, спокойным голосом произнес Владимир Никитич. Не знаю, возможно, обморок. Легкое ощущение головокружения и тошноты, но сейчас уже прошло. Генерал Власик больше панику развел. Думаю, ничего страшного, ответил я, заметив еще раз, что акцент грузина имеется. Хотя бы амбулаторно, давайте обследоваться, вновь заговорил Виноградов. Я подумаю и выберу время, ответил я. Виноградов вздохнул и встал, а через 20 минут уехал с дачи. Его, естественно, предупредили о нежелательности распространяться о плохом самочувствии вождя народов и друга всех пионеров. Поработав после отъезда доктора пару часов, по-настоящему оценил работоспособность вождя. Хорошо, у меня был неплохой опыт во второй жизни, где руководил царской империей, пригодилась усидчивость. Решил размяться и пошел далее осматривать дачу вождя, а теперь уже мою. Лифт меня спустил в бункер. Мрачно здесь, но безопасно. Стены отделаны панелями из настоящего дерева. Заботился вождь о безопасности возможных бомбардировок Москвы во время войны. Долго бродить не стал, предложили пообедать, я не отказался. Обедал в малой столовой, что рядом с восточной верандой. Приближался вечер, я вернулся в кабинет, чтобы накидать тезисы для разговора с Судоплатовым, но прежде в план своих действий поставил создание новых структур в управлении государством, а также преобразование старых, отдельным пунктом поставил руководящую роль партии Советского Союза, а затем подчеркнул, поставив напротив знак вопроса. Я откровенно считал, что партия должна контролировать руководство, а не стоять во главе управления государством. Интерлюдия. Кунцевская дача. Павел Судоплатов. Генерал-лейтенант Павел Анатольевич Судоплатов ехал на ближнюю дачу самого, вождя и главнокомандующего, товарища Сталина. Он получил вызов во второй половине октября. В голове крутились мысли от срочного вызова к хозяину, так иногда называли Сталина, но шепотом и между своими. Зачем он понадобился Сталину? Вопрос вопросов. Вождь мог запросто возвысить карьеру любого человека в стране, но мог и опустить ниже плинтуса, и никто ему не помешает в этом вопросе. Сегодня ты генерал, а завтра можешь узнать, как живут и работают в каком-нибудь лагере ГУЛАГа-6. Примеров достаточно, особенно годы перед войной, потому волноваться было о чем. Хотя сам Павел Анатольевич за собой грехов припомнить не смог, как ни старался, не считая тех, когда он действовал исключительно по приказу. В размышлениях Судоплатов не заметил, как подъехали к даче в Кунцево. Машина осталась за забором вместе с водителем, на дачу к Сталину транспорт не пропускали. Быстрым шагом генерал-лейтенант приблизился к воротам. Дождь закончился, но по дорожкам грязи не было. Обувь Судоплатов не испачкал, пока шел до ворот, а от ворот до самой дачи, но перед входом осмотрел себя и обувь. Прошелся щеткой по сапогам и шагнул в здание дачи. Встретил его Власик, они пожали друг другу руки. Павел Анатольевич вопросительно глянул на Власика, но тот пожал плечами, хоть и понял вопрос во взгляде Судоплатова. «Товарищ главнокомандующий, генерал-лейтенант Судоплатов по вашему приказанию прибыл», – отрапортовал Павел Анатольевич, войдя в кабинет Сталина. Сталин вышел из-за своего письменного стола, внимательно разглядывая генерал-лейтенанта. Судоплатов старался смотреть чуть выше головы Сталина, оставаясь стоять по стойке смирно. Но тем не менее взгляд тигриных глаз вождя будто насквозь видел генерала, в руках Сталин держал незажженную трубку. «Не нужно так громко, Павел Анатольевич, мы не на параде. Проходите и присаживайтесь, вот сюда», — вождь указал мундштуком трубки на два кресла, что стояли возле стены. Сталин попросил, чтобы принесли чаю и что-нибудь к чаю. Судоплатов выдохнул, стараясь сделать это незаметно. Если угощают чаем, то предстоит серьезный разговор, а не разбор прегрешений. Так подумал генерал и сел в кресло с левой стороны от столика. Была еще одна странность, которую отметил Судоплатов. Сталин никогда не обращался к нему по имени-отчеству. Размышлять над этим не стал, но запомнил этот факт. Сталин же подошел к окну и некоторое время смотрел на улицу. Павел Анатольевич знал, что Сталин любит выдерживать паузы, давая возможность посетителю гадать о причинах вызова. Принесли чай, печенье и нарезанный ломтиками лимон. Вождь дождался, когда прислуга выйдет, вернулся к двум креслам, занял место в свободном кресле и налил себе чаю. То же самое сделал Судоплатов. Через минуту молчания Сталин заговорил. «Павел Анатольевич, партия и народом вам оказывают доверие, ставя вас на ответственные должности. И это хорошо, что вы доверие советского народа оправдываете. Имелось мнение поручить вам работу руководителя отдела КНКГБ СССР-7, но думаю, что на эту должность подберут другого человека не менее достойного. Вам же будет поручено руководить новой структурой, которая будет создана в ближайшее время. Сталин положил дольку лимона себе в чай и проникновенно посмотрел в глаза Судоплатову. Прошла минута, может две в молчании. Судоплатов ждал, когда вождь продолжит разговор. Структура, по предварительному мнению, будет называться ГГО-8, Комитет государственной охраны. Цели и задачи комитета будут достаточно обширными, но однозначно направленными на государственную безопасность, как внутри страны, так и во внешних вопросах. Подчиняться такая структура будет исключительно главнокомандующему СССР. В течение месяца в вашу задачу входит подобрать личный состав, создать штатное расписание по должностям, в чем я обязательно помогу. Подбирая личный состав, следует обратить внимание на преданность человека делу КПСС и советскому народу. Понимаю, что быстро структуру не создать, но начинать с чего-то надо. Направление работы структуры, экономическая, армия и флот, а также некоторые решения вопросов во внешней политике. В соответствии с этим и следует вести подбор людей, Сталин улыбнулся в усы, но при этом вновь посмотрел в глаза Судоплатову, своими тигриными глазами. Разговор продолжался еще полтора часа. Сталин интересовался работой Судоплатова, спрашивал мнение Павла Анатольевича на тот или иной вопрос. Свое мнение Судоплатов высказывал осторожно, чем вызывал ухмылку вождя. Поговорили об армии и флоте, но недолго, а вот о вопросах разведки задели множество существенных позиций. Генерал-лейтенант понимал, что весь последующий разговор только продолжение сказанного ранее. Да-да, главное уже было сказано. Судоплатов умел не только думать, но и быстро анализировать. Служба, так сказать, способствовала быстрому мышлению. Покинув дачу вождя, уже в машине, Судоплатов продолжал размышлять. Ясно и понятно, что Сталин создает структуру, которая будет подчиняться только ему, и никому больше. Такая структура будет иметь самые широчайшие полномочия, вплоть до контроля НКГБ и НКВД. Значит ли это, что в стране начнутся новые чистки в органах? Вполне вероятно. Судоплатов не сомневался, что в любой организации есть перегибы, встречаются люди, которые понимают свое служебное положение только в свою пользу. Новая должность – это взлет карьеры, вне сомнений, но взлетая высоко, бывает и падаешь больно. Однако генерал-лейтенанту столько раз в своей жизни приходилось рисковать, что будущая должность не вызывала боязни и сомнений. Он улыбнулся и сосредоточился на том, кого будет вербовать, ну или приглашать работать в этот самый ГГО, как обозначил Сталин новую структуру. Павел Анатольевич почувствовал, как поднимается настроение, впереди его ждала вне всяких сомнений интересная работа. Декабрь 1945 год, Москва, Иосиф Сталин. Прошло два месяца, как я занял тело Иосифа Сталина. Постепенно свыкаюсь с этой мыслью. Скажу больше, работаю не покладая рук, с минимумом времени для сна. Не сомневаюсь, что новый Сталин отличался от того, что был до 10 октября 1945 года. Однако окружение, если и заметили изменения, то никто вслух не высказывался. По совету Виноградова я прошел амбулаторное обследование. Мне и самому хотелось понять, на сколько лет моего здоровья хватит находиться во главе государства. Результаты обследования удивили Виноградова, а меня порадовали. Особенно радовало то, что рука с каждым днем работала все лучше и лучше, а еще пропала хромота. Цвет лица с серого изменился на более живой. Оспины, точнее следы от болезни оспа, не исчезли. Но я в конце концов не красна девица, чтобы переживать по такому поводу. Мысленно я поблагодарил небесную канцелярию. Удивительно. Иосиф Виссарионович, ваше сердце, я бы сказал, работает, как у молодого. Не пойму, что происходит, эмоционально говорил мой доктор. Война закончилась, страну восстанавливать надо, Владимир Никитич. Организм перестал хандрить. Жить хочется и радоваться мирному времени, пошутил я. Уходя от доктора, я кивнул Власику, чтобы он поговорил с Виноградовым о том, что не следует распространяться о здоровье Сталина. Что тот и сделал. Уже в машине Власик доложил. Владимир Никитич все прекрасно понял, на вопросы будет отвечать, что все хорошо без подробностей. Я удовлетворенно кивнул. После обследования я успокоился, Хотя разрешал Виноградову в течение месяца приезжать и проводить осмотр, Владимир Никитич намек моего телохранителя понял правильно, говорил только то, что разрешено. Не зря говорят, что сначала человек работает на репутацию, а потом репутация на него. До меня Сталин здорово поработал на свою репутацию, сейчас я активно этим пользуюсь. Прекрасно понимаю, что различия между нами есть. Первый, кто это заметил, Власик, но он ни словом, ни делом не изменил своих отношений ко мне. Наверняка сам нашел какой-либо ответ на отличие. Еще в октябре я вызывал к себе на дачу значительные фигуры из политиков СССР. Сейчас вспоминаю, как проходил разговор с Лаврентием Павловичем Берия. В данный момент Берия пока занимает пост министра внутренних дел, но даже в моей истории он этот пост оставил, только я не помнил точной даты. Встретил я его на даче в Кунцево. «Лаврентий, хочу поручить тебе наиважнейшее дело. Только пост министра надо будет оставить», — заговорил я, прихлебывая травяной чай. После своих слов я смотрел на реакцию грозного наркома. Он слегка побледнел, но тем не менее другим образом своего настроения не выдал. Ждал, когда я продолжу. «Американцы, Лаврентий, не японцы впугали своей бомбой, они нас предупреждали. Думаю, что теперь мы будем основными противниками друг для друга. Твоя задача взять под контроль атомные разработки, а также разработки всех новых технологий. Особое внимание удели ракетостроению. Нам нужен носитель, который с нашей территории доставит заряд до Вашингтона, если понадобится, то и ядерный». Я вновь сделал паузу. «Я понял тебя, Коба. Не подведу, ты меня знаешь», — глаза Берии радостно блеснули. «В следующем году, сразу в начале года, введем тебя в члены Политбюро. Думаю, наши товарищи не будут возражать». После этих слов я улыбнулся. Лаврентий Павлович засветился довольной улыбкой. «В ноябре будет решение о создании ГГО, Комитет государственной охраны. Руководить считаю нужным поставить сюда Платова. Заниматься будут охраной государственных лиц, контролем спецслужб и выполнять особые поручения. Что скажешь, Лаврентий?» Я вновь посмотрел в глаза Берия. Теперь уже почти бывший нарком улыбнулся. С полминуты он размышлял, я его не торопил. «Хороший выбор, надежный товарищ, не подведет. Когда надо будет, у него решительности хватит», — ответил Лаврентий Павлович. «С Королевым реши вопрос по реабилитации, не надо, чтобы над ним висела такая статья. Все закрытые КБ-9 будут под твоим контролем. Кроме этого, в течение месяца следует создать новый институт по разработке и развитию технологий. Надо нашу разведку направить в нужном русле и по этой теме. Что не можем сами придумать, возьмем у американцев. Новый институт пусть будет называться НИТВГН-10, научно-исследовательский институт технологий военного и гражданского назначения, с секретностью сам разберешься, как и с сотрудниками. Когда все подготовишь по новому институту, список ко мне на стол. Кого думаешь на свое место, есть кандидатуры?» Берия задумался на минуту. «Круглова, он наш человек», — ответил Берия. «Я понимал, что Круглов больше человек Берии, чем наш, но сейчас меня это устраивало. Перед тем, как передашь ему полномочия, хочу поговорить с ним лично». «Против кандидатуры не возражаю», — ответил я, сделав несколько глотков чая. Разговор между мной и бывшим наркомом продлился еще часа два. Поговорили о срочном преобразовании НКВД в МВД-11, НКГБ в МГБ-12. На декабрь я планировал провести собрание Верховного Совета СССР, где планировал провести все преобразования, в том числе создать правительство СССР, более привычное для себя название, хотя по сути оставался Совет Министров СССР. В моей прошлой истории, точнее в первой, Сталин сам занимал должность министра обороны. Я этого сейчас делать не хотел, но планировал оставить за собой должность главнокомандующего всеми вооруженными силами СССР. Модель вертикали власти в Российской Федерации мне нравилась. Все это бы сделали и без меня, как показала история моей первой жизни. Сейчас я просто пододвинул сроки на более раннюю дату. Закончив разговор с Берией, после его ухода, я сел за составление плана о руководящей роли партии. Как я уже говорил, партия должна выполнять контролирующие действия, а не руководящие. Да и чистку не помешает провести в партийных рядах. Планировал ли я создание других партий? Однозначно нет. Демократия пусть развивается в Америке, мне здесь болтовня не нужна. Как вспомню спящих депутатов в парламенте в 21 веке, так сразу хочется какие-нибудь репрессии устроить. Будем строить социализм в отдельно взятой стране, без всяких мировых революций. В ноябре 1945 года начались серьезные перестановки в руководстве страной. Не скажу, что я всех подряд снимал и ставил тех, кто мне нравился. Нет, конечно, я еще плохо разбирался в реалиях этого времени, а бравировать одной репутацией Сталина не желал. То, что я вытворял, будучи императором в параллельной реальности, здесь точно не пройдет. Там были другие нравы и вера, а здесь сплошные атеисты. Честно скажу, я с каждым днем все больше уважал того Сталина, которого сменил, попав в его тело. Мощная личность, держать в узде 13 достаточно непростых людей очень непросто. И в то же время я охреневал от того, сколько людей репрессированы. Сделаю себе пометку в личном блокноте и подумаю, как исправлять уже совершенные ошибки. Во время войны в СССР сильно распоясалась преступность. Перед тем, как место Берии займет Круглов, я вызвал его на разговор в Кремль. «Сергей Никифорович, партия оказывает вам доверие. Я вместе с товарищами присоединяюсь к такому мнению. Надеюсь, мне не придется жалеть о том, что я поддержал вашу кандидатуру. Есть мысли, с чего планируете начать?» Я уставился в глаза Круглову. Замечу, что к этому времени я уже освоил тигриный взгляд Сталина, от которого всех собеседников бросало в дрожь. По вискам Круглова побежали небольшие капельки пота. Что ж, понимаю, волнуется человек. «Товарищ Сталин, планирую начать свою работу с того, что ознакомлюсь с личным составом. Не сразу, конечно, быстро не получится, многих знаю и уверен в людях, но некоторых не помешает дополнительно проверить. Назначу комиссии по проверке исправительно-трудовых лагерей. Ну и с преступностью планирую бороться более жестко», — выпалил Круглов. «Правильно мыслишь, Сергей Никифорович. С преступностью не руби с плеча 14. Чтобы не спугнуть организованную преступность, наверняка есть люди из властных структур, которые замараны в использовании служебного положения. Собери всю информацию, а потом одним ударом всех накроем. Особое внимание удели на так называемые общаки 15, точнее черные кассы криминала. Все средства нужно вернуть государству». «Все понял, товарищ Сталин. Сейчас демобилизуются фронтовики, хочу провести набор из разведчиков и боевых частей. В военкоматы запросы отправлю, чтобы сразу направляли в милицию. Девушек следует менять на приходящих фронтовиков», — начал делиться планами Круглов. «Одобряю, Сергей Никифорович, запроси дела по осужденным сотрудникам прокуратуры и милиции, ну и по вашему ведомству. Думаю, надо разобраться, а ну как на людей напраслину возвели, особенно тех, кто был на хорошем счету. Если что, докладывай мне напрямую», — я улыбнулся, подбадривая Круглова. «От меня будущий министр МВД вышел окрыленным, а я подумал, что сработаюсь с ним, хотя проверить его в работе не будет лишним. До конца октября и в ноябре я готовился к заседанию Верховного Совета СССР. Честно сказать, в этом времени все оказалось сложнее. Взять, к примеру, государственный контроль СССР. Я знал, что такая структура появится сразу после войны, но точной даты не знал. А ведь необходим такой орган. Воруют суки, еще как воруют, причем на всех уровнях, как в нижних эшелонах власти, так и в верхах. На руководство контроля я решил поставить Льва Захаровича Михлиса. Точно не помню, но кажется, он и руководил такой структурой. Память Сталина мне подсказала, что Михлиса порой следует сдерживать. Он эффективен как разрушитель, и почти никакой созидатель, но человек честнейший. Надо, значит, будем сдерживать. Вот только умрет он примерно в одно и то же время, что и Сталин, кажется, от инсульта. Надо будет проследить, чтобы его здоровье поддерживали. Курить бросит и пить. Я сам уже не курю, точнее Сталин не курит, вином не балуемся. Будем направлять всех политиканов СССР к трезвому образу жизни. По поводу МГБ я решил Маленкова не менять, а добавить ему один имзамом Абакумова. Он человек решительный и временами жесткий. Вот и пусть займется Западной Украиной и всеми подпевалами фашистов, что там сейчас притихли. В моей первой истории его расстреляют по какому-то надуманному делу. Надо будет отследить тех, кто там так старался, а они рано или поздно проявятся. В своих размышлениях и попытках найти решение добрался до Министерства обороны. Я видел три кандидатур: Жуков, Василевский и Булганин. Булганин для Сталина верный человек, с февраля 1945 года член Государственного комитета обороны. Однако есть одно «но». Булганин ни разу не военный человек, точнее у него нет военного образования. Понимаю, что Сталин мог его возле себя держать для поддержки. А вот я не собирался ставить во главе Министерства обороны такого человека, но и обидеть его нельзя, потому думаем. Жуков? Нет, пожалуй, Жукова нельзя. Зазвездился парень, хотя вполне заслуженно. Управлять им будет сложно, отдавать под его начало все вооруженные силы ой как не хочется. К тому же за ним очень неслабый косяк 16. Фетиш у него на дорогие вещи, из Германии вагонами вещи доставлял. Сталин, до моего попадания, ему вроде простил. И простил ли, ведь отправили Жукова в Одессу, бороться с преступностью. Ладно, позже подумаю. Остается Василевский. А что, вполне достойная кандидатура. Сейчас я выполняю роль министра обороны. Оно мне надо. Военное образование у меня имелось, в первой жизни Павла Обухова. Но только до капитана дослужился, где видано, чтобы обороной страны капитаны руководили. Вот и я об этом же. Решено, решительно двигаю кандидатуру Василевского, при этом оставляю за собой главнокомандующего. Ну а что, разным президентам можно, а мне нельзя, так и сделаю. Несколько дней размышлял по поводу Жукова. В первой своей жизни я уважал маршала Победы. Как военный стратег он много сделал для поражения фашистской Германии. Личность неординарная и очень сильный по характеру. В прошлой истории, моей первой жизни, Жукова не могли просто столкнуть с пьедестала, организовали трофейное дело, предъявили обвинение, что маршал брал все, что гвоздями не прибито в Германии. Я по этому поводу раздувать уголовное дело точно не буду. Будучи императором, во второй жизни, я вообще разрешал брать трофеи, особенно казакам. Что с боя взято, то свято. Короче, не позволяет мне моя натура пинать грязными сапогами Жукова. Георгий Константинович самолюбив без сомнения, наверняка губы надует, что не поставили министром обороны, но думаю переживет. Надо его немного в чувство привести. К тому же министр, это в большей степени хозяйственник, а Жуков стратег. Могу я его, как главнокомандующий, поставить на пост начальника генерального штаба? Вполне могу. Вот пусть там и проявляет свой талант стратега и тактика. Я решил вызвать к себе Жукова и посмотреть на его реакцию. Принимал Жукова в своем кабинете в Кремле. Заглянул Поскребышев и доложил, что прибыл маршал Жуков. Я махнул рукой, давая понять, чтобы пропустили маршала. Жуков прибыл при полном параде, с орденами и регалиями. Смотрится эффектно. Я в это время стоял у окна, в руках держал трубку. Вот не курю, а мышечная память рук нет-нет да возьмет трубку. Я повернулся к Жукову, дождался, когда он доложится по уставу. Я молча рассматривал маршала, ведь видел его впервые. Для меня, как Павла Обухова, Жуков легенда. Пауза затянулась минуты на три. Маршал стоял на вытяжку. Я решил прервать паузу. «Проходи, Георгий Константинович, присаживайся», я показал рукой на стул. Жуков прошел и сел. Говорят, у Сталина была привычка ходить за спиной собеседника, что вызывало неудобство у посетителя. Я такой глупостью заниматься не стал. Прогуливался вдоль стола для совещаний, но с противоположной стороны от Жукова, через стол, чтобы он мог спокойно меня видеть. Я решил применить кнут и пряник в разговоре. «Георгий Константинович, есть мнение товарищей, что следует назначить служебную проверку по поводу незаконных трофеев, вывезенных из Германии», Жуков хотел возразить, но я остановил его рукой. Маршал вновь сел на стул, повинуясь моему жесту. «Скажи мне, маршал Советского Союза, как по-твоему ковалась победа над фашистской Германией? Может быть, решалось все только на фронте, или весь советский народ приложил неимоверные усилия? Может, кто-то общее руководство осуществлял?» Засыпал я вопросами Жукова. «Конечно, товарищ Сталин, вся страна ковала победу», — ошеломленно ответил маршал. «Ты, Георгий Константинович, относишься к высшему руководству страны, и не к лицу маршалу распускать язык, как худая баба на базаре. Что за разговоры о том, что товарищ Сталин присваивал себе боевые операции на фронтах?» Последний вопрос я задал резко и посмотрел тигриным взглядом в глаза Жукову, приблизившись к столу. В первой и прошлой жизни я читал, что Жуков имел неосторожность высказываться в таком тоне про Сталина. Не знаю, насколько это правда, но сейчас Жуков сидел передо мной ошеломленный и побледневший, он даже не пытался оправдываться. «Я тебе так скажу, Георгий Константинович, нет твоей операции или моей, есть решение генерального штаба или штаба фронта, утвержденное главнокомандующим. Или, быть может, Георгий Константинович, тебе славы не хватает», — Жуков молчал. «Не знаю почему, Говорят, оправдываться значит частично признать вину, а может имели место быть такие разговоры. Я взял паузу, отвернулся к окну, следовало самому собраться с мыслями, ну и Жукову дать возможность осознать всю глубину нашего разговора. Я так скажу, Георгий Константинович, хочу, чтобы ты понял, война закончилась, страну поднимать надо, порядок наводить, жизнь трудового народа улучшать. Хватит советскому народу жить в нищете и в голоде. Мне соратники нужны и помощники. Если ты готов, то хочу предложить тебе должность начальника генерального штаба. Наведи порядок в армии и среди генералитета. Союзников у нас нет и быть не может в других странах. Самый верный наш союзник – армия и флот. Я вновь вперился взглядом в глаза Жукову. Я готов, Иосиф Виссарионович. Можете мне доверять. «Я не подведу», – спокойно произнес Жуков. «Будь осторожен в своих высказываниях на кухнях или застольях. О трофеях не думай, я не дам разрешения на служебные проверки. Но ты, Георгий Константинович, сейчас сядешь и напишешь мне всю правду, как оно на самом деле было, оставишь у Поскребышева. Помни, я ложь вижу сразу. Повинишься и мы забудем об этом разговоре. Занимайся армией. На решение личных дел даю тебе 10 дней». Как раз к этому сроку получишь предписание. Можешь быть свободен. Закончил я разговор с маршалом. Жуков встал, вскинул руку к козырьку, почти строевым шагом покинул кабинет. У самых дверей Жукова остановил голос Сталина. По поводу трофеев, вступишь в должность, разберись, кого привлекли к ответственности. Если трофеи дошли до мародерства, то тех заслуженно осудили, остальных надо реабилитировать. Негоже победителей судить за то, что в бою взяли, произнес я. Жуков, развернувшись ко мне, кивнул головой и вышел из кабинета, а я прошел к стулу и присел. Как ни крути, а Жуков сильная личность, я даже устал, пока говорил с ним. В очередной раз сыграла репутация Сталина. Сомневаюсь, что я, как Павел Обухов, смог бы повлиять так на Жукова. Без сомнений человек он точно стрессоустойчивый. Через полчаса личный помощник занес объяснительную Жукова, я убрал ее в сейф. По моей просьбе Поскребышев принес чаю и печенье. Я вновь углубился в бумаги. Интерлюдия. Москва. Маршал Жуков. Георгий Константинович Жуков отъезжал от Кремля в машине. Автомобиль вел личный водитель. Сам маршал сидел на заднем сидении. Жукова переполняли смешанные чувства. Вне всяких сомнений он уважал Сталина. Однако считал его виновником всех репрессий до войны. Сколько достойного народа сгубили. В первые месяцы 41 го командовать войсками почти никого не было. Остались единицы, способные мыслить стратегически и грамотно применять тактику, перестраиваться на новые методы ведения войны. Сам Жуков отличился в военном конфликте на Холхенголе, а потом Великая Отечественная. 4 года войны закалили характер маршала, который до этого не отличался спокойным нравом. Сегодня Жуков увидел совсем другого Сталина, нежели тот, которого он знал ранее. Грозным Сталин был всегда, маршал не раз убеждался в этом за прошедшие годы. Но сегодня под взглядом вождя, Жуков почувствовал себя словно кролик перед удавом. А ведь Сталин всеми силами тянет страну, стремится развивать советское государство. Да, порой никого не жалеет вокруг себя, да и себя не щадит. Задели за живое маршала слова вождя. А сам я жалел солдат, когда требовалось взять высоту или отбить населенный пункт у фашистов. Сколько я жизней положил своими приказами. Пронеслись безжалостные вопросы в голове. Может, так и надо, жестко и бескомпромиссно принимать решения и двигаться к цели? Маршал стукнул кулаком по своей коленке. Расслабился, дал волю своей слабости к хорошим вещам. Вот и получил по заслугам. В лучах славы потерял ориентиры. Нарцисс. Жуков хотел сплюнуть от досады, но вовремя вспомнил, что он в машине. А последние пожелания Сталина перед уходом. Что это? А ведь прав вождь. Разобраться надо с осужденными за трофеи. Тех, кто наглел и от жадности берегов не видел, те пусть сидят. Хотя многих и нет уже, погибли в штрафных батальонах. Кто у нас сейчас вместо Бери? Круглов, кажется. Надо его посетить и поговорить с ним. А еще встретиться с Меркуловым, особисты под его началом. Сказать, что есть пожелание Сталина. Ему, Жукову, не должны отказать. Георгий Константинович не мыслил себя без армии. Должность начальника генерального штаба, почему бы и нет, тем более он знаком с такой работой, имелся такой опыт в его военной карьере. Он не жалел, что написал правду в объяснительной для Сталина, ну да немного зарвался, а вождь его вовремя остановил, пожурил, так сказать. Родине надо служить честно, не оглядываясь назад. Жуков остался доволен своими размышлениями, а главное тем, что он смог заглушить в себе обиду. Декабрь 1945 год. Москва. Иосиф Сталин. В середине декабря провели заседание Президиума Верховного Совета СССР. Все нужные решения приняли единогласно. До середины января 1946 года я планировал закончить с формированием всех министерств в правительстве СССР. Председательство Совета Министров остался я, как и генеральным секретарем ЦК КПСС 17. Партию переименовали из ВКП(б) 18 в КПСС. Кроме этого, мое предложение оставить пост главнокомандующего в мирное время приняли единогласно, хотя теперь имелось Министерство обороны во главе с министром Василевским. НКВД и НКГБ упразднили, теперь спецслужбы носили название МГБ и МВД, со своими министрами. Утвердили и новую службу ГГО, которую уже возглавлял Павел Судоплатов, подчинялась служба государственной охраны только главнокомандующему ВС СССР. Приняли протокол, который я подготовил, о действиях службы ГГО. На любое решение МВД, МГБ, судов или прокуратуры должна иметься утверждение главнокомандующего. В противном случае сотрудников ГГО даже задерживать не могли, а во время исполнения служебных обязанностей, например охрана государственного лица или объекта, сотрудники ГГО имели право применять оружие, и ничего им за это не будет, разве что служебная проверка правомерности применения оружия. Учитывая такие обстоятельства, Судоплатову дано распоряжение тщательно подбирать сотрудников, а если возникнут случаи использования служебного положения, то спрос с таких сотрудников по высшей планке. Все наркомы 19 плавно стали министрами. Не рискнул я только трогать политуправление 20, не время пока этих крикливых горлопанов 21 на место ставить, могут и переворот в стране надумать. Но для себя решил, что буду тщательно готовиться к этому. Для начала я планировал там провести чистку кадров. Среди политических руководителей развелось много кумовства 22, а такое следует пресекать. Ну и займется этим партийный контроль вместе с МГБ. С партийным контролем и вообще с руководящей работой партии пришлось побороться. Не захотели члены Политбюро и ЦК вот так запросто отдать функции руководства. Пришлось убеждать на заседаниях, а порой и чуть-чуть угрожать. Я планировал оставить за партией воспитательный и рекомендательный характер работы. Заниматься идеологией надо, вне всяких сомнений. А то на последних годах существования Советского Союза партийные работники совсем оторвались от народа, почувствовали себя небожителями. Вот и спустим их на землю. Не обошлось и без поправок к закону, как к уголовному, так и к гражданскому. Например, человек не может занимать должность государственного служащего, если не состоит в рядах КПСС. А то понимаешь, как его будет контролировать партийный контроль. До декабря этого года в субъектах 23 союза главенства держали партийные работники. Теперь за свой субъект отвечал исполком 24, соответственно один и секретарь в первую очередь. Но один и секретарь парткома, райкома или обкома 25 может указать на ошибки или инициировать проверку. Как ни странно, меня в этом поддержали силовики 26. Может, всех достали политические говоруны, не исключаю. Политические сотрудники привыкли много болтать, как правило, не выполняя в дальнейшем свои обещания. Я хотел от такой практики избавиться. Нет, отодвигать совсем партийных работников было бы глупо. Партия должна иметь влияние в руководстве страны, но в большей степени заниматься именно идеологией. Схема получалась такая. Партийное руководство рекомендует человека на ту или иную должность. В исполкоме рассматривают кандидатуру и дают одобрение или отказ. Соответственно, ЦК КПСС рекомендует на должности в высших эшелонах власти, а Президиум Верховного Совета рассматривает и утверждает. На заседаниях Верховного Совета СССР выбирают состав Президиума, ну или могут отменить решение по какому-либо вопросу. Политбюро 27 ЦК КПСС занимается чисто политическими и идеологическими вопросами, а также может рекомендовать кандидата на ту или иную должность. Но не забываем про партийный контроль, который находится в подчинении Центрального комитета партии. Обнаружили нарушение или использование служебного положения в личных целях, ведущие к вредительству, сразу можешь сказать «до свидания» партийному билету, а без членства в партии должность госслужащего занимать не можешь. Именно так я и уговорил членов ЦК. То есть партийцы не теряют полностью власть, рычаги давления все же остаются. Совершив прорыв в рядах ЦК КПСС, я не сомневался, что на следующий год смогу кое-что реорганизовать в политуправлении вооруженных сил. Особое беспокойство у меня вызывало то, что в следующем году в СССР будет голод, к которому приведет неурожайный год, да и война многое разрушила и погубила. Кроме меня в стране о будущем голоде никто не знал. Сам я не мог сказать об этом, я же не пророк, но подготовиться точно не помешает, чтобы свести к минимуму потери и смерти от голода. Президиумом Совета Министров окончательно утверждено Министерство сельского хозяйства. Никаких министерств совхозов и прочей ерунды. Пусть создают отделы в самом министерстве. Министром назначили Ивана Александровича Бенедиктова. Серьезный опыт у него в работе по сельскому хозяйству. К тому же закончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. При этом кандидатуру выставил не я, но поддержал, когда почитал личное дело Бенедиктова. Для нового министра сельского хозяйства первого зама я выбирал сам, изучая личные дела людей из гощиновников. Мне понравился Павел Павлович Лобанов, имеет большой опыт в сельском хозяйстве и профильное образование, начинал агрономом. К концу декабря я вызвал обоих руководителей Министерства сельского хозяйства. Разговор начинался о том, как они видят работу своего министерства, какие планы на будущее и прочее. В своей первой жизни я кое-что читал про голод 1946-1947 годов. Не помню, по какому случаю мне попалась такая информация, но сейчас я об этом вспомнил. Имелось несколько причин, которые привели к голоду в СССР в эти годы. Развал сельского хозяйства из-за последствий войны, экспорт зерновых для достижения политических целей, неурожай из-за засухи в западной части и дождей в восточной части СССР. Вроде еще американцы предлагали помощь, но Сталин отказался, правда причин отказа я не помнил. В разговоре Лобанов мне открыто сказал о развале совхозов из-за войны. Трудное время, товарищ Сталин. Последствия войны нанесли сильнейший урон селу. Многие деревни на Украине и в Белоруссии просто уничтожены. Лошадей не хватает, рабочих рук не хватает, семенного материала в прошедшем году выделили мало. Надо думать, как поднимать село, иначе придет голод. А ну как на следующий год станет неурожайным годом, вдруг засуха или дождливое лето, смело говорил Лобанов. Он мне понравился, смело говорит о реальной правде, не пытается успокоить меня глупыми обещаниями. И ведь говорит о том, о чем я уже знаю. И ведь не скажешь им, что неурожай будет наверняка. Я задумался о том, что я могу со своей стороны сделать, чем помочь. Руководство страны и партия подумает, как можно помочь, чтобы избежать критической ситуации. Даю вам 2 недели на то, чтобы вы составили план работы, в том числе укажите, какая вам нужна помощь. Например, можно организовать военных на временные работы. Я подниму вопрос о прекращении экспорта зерна. Нам такой ход принесет убытки в бюджете государства. Однако меры считаю необходимые. Подумайте над тем, что лучше посадить в регионах, где можно ожидать засуху, и обязательно в тех районах, где дожди заливают поля. Считаю, что лучше иметь на столе 2 буханки ржаного хлеба, нежели 1 пшеничную. Думайте, ищите решение. Со своей стороны могу сказать, что на сезон партия сможет организовать студентов и учащихся школ, поработают на летних каникулах, высказал я несколько своих мыслей. После того, как отпустил Бенедиктова и Лобанова, себе в блокнот записал, что следует поговорить с Василевским. Вахтовым методом вполне возможно использовать действующие войска. Я-то точно знаю, что пока никакой войны не предвидится, а зерно придется закупать, причем делать закупки следует до того, как у нас наступит голод. Государственный резерв зерновых есть. В моей прошлой истории его не использовали из-за боязни новой войны. Я воспользуюсь этим резервом, чего бы мне это ни стоило. Мои действия порой удивляли соратников, да и не соратников тоже. Я взял привычку прогуливаться по Москве. Из Кремля выезжал на машине, проезжали в какой-нибудь район столицы. Я выходил из машины и двигался по улицам пешком. Для чего так поступал? Народ должен видеть своего вождя, говорить с ним. Если потребуется, то высказать свои жалобы по тем или иным вопросам. Надо заметить, что своими выходками доставил немало забот и проблем своей охране. Власик пытался по первости мне что-то сказать, но я пресек такие разговоры. Боялся ли я покушения на себя? Скажу честно, что нет, не боялся. Я уже умирал 2 раза, и точно знаю, что со смертью жизнь души не заканчивается. Во время одной из таких прогулок, у ларька по продаже сигарет, я обратил внимание на 2 инвалидов. У одного не было ноги, Он пользовался обыкновенными костылями, а второй инвалид совсем без ног. Безногий передвигался на тележке, деревянная площадка с подшипниками вместо колес. Мне, как по голове ударили. А сколько таких инвалидов войны в стране? Как этим людям облегчить жизнь? Но имелась еще одна интересная мысль. В будущем 21 веке для инвалидов будут делать костыли с подпорками в предплечьях, что избавит от тяжелых и неудобных костылей, которые упираются в подмышки. В прошлой жизни однажды слышал, что такие неудобные костыли вызывают болезни плечевых суставов. Честно сказать, не знаю, кто изобрел костыли с упором в предплечье, где-то за бугром, то ли в Америке, то ли в Германии. Никогда не интересовался таким изобретением. В связи с этим возникает совершенно простой вопрос. Почему бы СССР в этом вопросе не стать первыми? Что мешает? Да ничего не мешает. Нужна алюминиевая трубка и пластик. Кроме всего прочего, я, как Павел Обухов, владею некоторыми знаниями, которые точно здесь относятся к новейшим технологиям. И чего я притормозил? Да даже в той же металлургии я знаю гораздо больше, чем металлурги современности. А еще требуется создавать фонды, которые начнут оказывать помощь инвалидам. Например, создать новые предприятия, у которых будет сниженная ставка налогообложения. Стоит задуматься о разрешении на частный малый бизнес. Сталин вроде что-то такое делал. А я чем хуже?